Глава 4. И уже через четверть часа заговорщики стояли у дверей в спальню его светлости. Первым на разведку отправился Патис. Проверить, не сбросил ли господин во сне одеяло, и поставить на столик блюдо с жареной ветчиной, по совету чтицы, присыпанной для усиления запаха мелко рубленной зеленью. Сама Эста, держа в одной руке обернутую салфеткой маленькую тарелочку с тонко нарезанными кусочками хорошо прожаренного мяса и столь же тонкими и прожаренными сухариками, а в другой — толстый исторический роман, ждала сигнала у порога. Тихо посмеиваясь про себя при воспоминании об озадаченном взгляде, наблюдавшего за их перемещениями стражника. Можно не сомневаться, змей узнает про ее энтузиазм сразу по возвращении, но ничего ему это не даст, потому что тайна, известная всем, не стоит и медной монетки. «Входите», — негромко сказал камердинер. «Дверь я закрывать не буду. Если начнет буянить, попробую отвлечь». «Спасибо!» — проникновенно шепнула Эста и вошла в комнату. Сделав несколько шагов, остановилась, рассматривая спальню изучающим взглядом, обнаружила неподалеку от кровати столик и на нем благоухающие ароматами блюда и прошла к поставленному Патисом креслу. Усевшись, с минуту устраивала на коленях столик из книги и салфетки, затем наколола на вилку первый ломтик, добавила сухарик — и начала с хрустом жевать, жадно рассматривая лицо спящего напротив молодого мужчины. Его волосы выгорели до почти золотого цвета, брови по сравнению с ними казались темными, загорелое лицо чуть разрумянилось во сне. Густые ресницы были сомкнуты, но Эста отлично знала, какого цвета у герцога Адерского глаза, ярко-голубого. Он пошевелился, улыбнулся чему-то во сне, сразу став намного моложе своих 27 лет, и перевернулся на бок. Эста наколола на вилочку второй кусочек ветчины и снова захрустела сухариком, не переставая пристально наблюдать за его светлостью. Вот он чуть нахмурился, припухшие губы обиженно чмокнули, а рука шевельнулась, словно ловя что-то во сне. Девушке пришлось взять еще кусочек мяса и жевать немного громче, не позволяя его пробуждающемуся сознанию вернуться в глубины сна. «Харфу!» — сердито пробормотали сквозь сон губы Герта, а в следующее мгновение он распахнул ресницы и сонно огляделся. В тот же миг девушка перестала жевать и накрыла тарелочку краем салфетки. Но его светлость снова закрыл глаза и притих, заставив Эсту нарочито громко и несчастно вздохнуть. Возможно, кто-то другой и поверил бы в то, что герцог снова уснул, но Эста не обманулась ни на миг. Голубые глаза Герта снова распахнулись, цепко оглядели сидящую в кресле незнакомку, и его рука скользнула под подушку. «Я чтица», — мягко сказала девушка, откинула салфетку, задумчиво осмотрела последний ломтик мяса и сунула в рот. Вид мирно жующего человека обычно успокаивающе действует на всех подозрительных особ. «И что ты тут делаешь?» Приподнимаясь на локте, желчно осведомился его светлость, но настороженности в его голосе больше не было. «Пришла по вашему приказу?» — кротко объяснила глупышка. «Вот ты книжку принесла. Жизнеописание подвигов и деяний великого короля Карива III». «А что жуешь?» «Ветчину», — честно хлопнула она наивными глазами. «Вам тоже принесли. Вон на столике стоит». «Придвинь его мне», — немного подумав, небрежно скомандовал герцог и с изумлением получил в ответ откровенно насмешливую улыбку. «Патис!» — приторно вежливо позвала Эста в следующее мгновение. «Его светлость проснулся и желает позавтракать». Камердинер, стоявший за стеночкой и ждавший только этих слов, мгновенно появился в дверном проеме с самой невозмутимой физиономией. «Ваша светлость не желает вначале умыться и переодеться?» «Желает». Герцог потянул с себя одеяло, испытующе поглядывая на спокойно сидевшую в кресле чтицу. Но она смотрела таким наивно заинтересованным взглядом, что его решимость мгновенно поколебалась. Если бы здесь был змей, он бы обязательно смерил девушку таким взглядом, от которого она сама немедленно сбежала бы. Но друга не было, и его светлости пришлось кивнуть ей на дверь. «Подождите в соседней комнате, госпожа...» «Эсталис», — представилась она с чувством собственного достоинства и, неприметно улыбаясь, вышла из спальни, оставив в кресле толстую книгу. Слава святой тишине! Не успел граф сделать из господина свое подобие, хотя наверняка старался. Но некоторые качества из людей невозможно вытравить ничем, особенно если они впитались с молоком матери. «Надо же!» — торопливо проходя мимо кресла в умывальню, усмехнулся Герт. «И в самом деле жизнеописание короля. Нужно будет сказать, чтобы припрятал эту книжку на самый последний случай, когда в библиотеке не останется непрочитанным даже трактат о пользе здоровой пищи». «Входите, госпожа Эсталис!» — добродушно кивнул глупышке камердинер через несколько минут, выходя из спальни. «Его светлость желает с вами поговорить». Эста кротко улыбнулась в ответ, но, войдя в комнату, словно невзначай, прикрыла за собой дверь как можно плотнее. «Вы меня звали?» «Каким способом вы добрались до моего дома? Я посылал за вами сопровождающего». Пока Герт умывался и одевался, в его мыслях наступила почти полная ясность, и он вспомнил, зачем так неотложно желал ночью поговорить с чтицей. «Порталом?» Отойдя предварительно к окну, очень тихо произнесла Эста, строго нахмурив брови. Похоже, он не до конца понимает, зачем выдал ей контракт и как теперь должен себя вести. «А где сопровождающие?» Невольно понизив голос, подозрительно осведомился герцог. «Я послал за вами своих людей». «Боюсь, я не смогу вам сказать точно, где именно они находятся», холодно сообщила девушка, совершенно не желавшая ничего рассказывать про змея и, тем не менее, ясно понимавшая, утаить произошедшее не получится. Ведь невозможно предугадать, как поступит змей, когда узнает, что Эста его не выдала. Станет ли благодарно молчать или перевернет правду так, чтобы унизить ее и предстать перед другом в самом выигрышном виде? Ее, разумеется, это не обидит, но будет во вред делу. «А вы их видели?» — искренне разволновался Герт. Эста не могла не улыбнуться в душе. «Да, вчера вечером, и они были в полном порядке». Не назовешь же беспорядком распахнутую, как у матроса, рубаху и разъяренный взгляд. «Можно узнать...» Герцог начал понимать, что неспроста наемница говорит такими короткими сухими фразами. Еще недавно, нахально устроившись в его спальне, она была намного приветливее и резко сменил тему. «Не хотите ли присесть? А позавтракать со мной?» Он очень удачно произнес эти слова. Дверь отворилась, и вошел Патис с подносом, накрытым салфеткой, под которую можно было угадать очертания кофейника. «Ваша светлость, позвольте накрыть на стол тут или перейдете в кабинет?» «В кабинет», — взглянув на молчаливую чтицу, решил Герт и первым направился к двери. «Я захвачу». Дружелюбно улыбнулась камердинеру Эста, подхватывая слегка полегчавшее блюдо с ветчиной. «Показывайте дорогу». «А он молодец», — оказавшись в просторном кабинете, мысленно похвалила девушка хозяина. «Сообразил, что здесь намного удобнее разговаривать, без опасения быть подслушанными, чем в спальне, где большую часть комнаты занимала кровать с высоким балдахином». «Ну так что случилось? Отчего вы расстались?» Устроившись за столом и предложив чтице место напротив, тихо осведомился Герт, после того, как камердинер вышел, аккуратно прикрыв за собой дверь. «Вы пьете кофе с сахаром или без?» Вдруг рассеянно улыбнулась глупышка и быстро придвинула к себе сахарницу. «А я только с сахаром. Не могу понять, и чего некоторые люди находят в этой горечи. Вам насыпать? Нет? Как хотите, а я добавлю себе ложечку». и она весело загремела ложкой о стенки тонкой чашки, насмешливо переводя взгляд с герцога на дверь. «Эстолис!» Губы герцога страдальчески поджались. «Но ведь...» «Жаль, вы не любите исторические романы. Я могла бы почитать вам просто потрясающие истории. Например, про короля Освальда. Прекрасный был человек. Мне так нравится описание его нежной любви к маркизе Тюрон. Правда, конец там печальный, да. Она его отравила. Но можно не читать все подряд. Только самые интересные моменты. Вы ведь позволите мне самой покопаться в ваших книгах? Есть еще описание династии Дартигов. 7 братьев. И каждый по-своему талантлив». «Просто дух замирает!» Герд сморщился и тихо скрипнул зубами. Последний пример был слишком красноречив. Не понять, на какие события намекает монашка, было невозможно. Братья убивали и травили друг друга, по очереди занимая отцовский трон. «Госпожа Эстолис, давайте мы поговорим о книгах позже, скажем, за обедом». «А сейчас о чем-нибудь другом?» «Конечно. Например, о вкусах». Легко согласилась она, добавила еще сахара и снова зазвенела ложечкой. «Например, про сладости. Вы любите сладкое? Вы знаете, одно время я не ела конфет совсем, ну, нисколечко, боялась растолстеть. А потом оказалось, мне это не грозит. Ну, вот абсолютно. Я могу хоть целый день грызть засахаренные орешки или есть шоколад и зефир. Все подруги просто позеленели от зависти». Герцог едва сдержался, чтобы не съязвить, что позеленели они наверняка от чего-то другого. Даже рот раскрыл и остолбенел, увидев, как она укоризненно качает головой. Сначала он вспыхнул от досады. Неужели допустил какую-то промашку? И тут же начал бледнеть от возмущения, сообразив, что едва не начал оправдываться перед какой-то глупышкой. Да как она смеет указывать ему в его собственном доме? Это старомодно одетая монашка. С какой стати он должен не доверять слугам, прослужившим у него почти с переворота? Пусть сначала предоставит доказательства измены, а не морочит ему голову своими загадками. Наверное, прав был змей, когда предлагал нанять на эти деньги хорошего сыщика и пару шпиков в придачу. «Но если вы совсем не любите исторические книги, ваша светлость», — печально сказала вдруг пристально наблюдавшая за ним сестра тишины, «то, может быть, вам не нужно было нанимать чтицу? Так сразу и скажите, я девушка хоть и благородная, но не гордая. Возьму свой сундук и перееду в другое место. И гонорар верну сполна, не сомневайтесь. Господин, который вчера предложил мне работу, с удовольствием заплатит». Эста смолкла и покорно сложила руки на груди, ожидая его решения. Точно зная, услышь такой откровенный намек настоятельница, поджала бы губы и послала ученице неодобрительный взгляд. И была бы совершенно права. Да Эсты так никто не делал, не раскрывал раньше времени перед клиентами свои намерения и сомнения. Да и сама она раньше 100 раз подумала бы, прежде чем высказать такое королевское предложение. Но сейчас не смогла просто промолчать и выкрутиться одним из десятка известных ей способов. И теперь поздно каяться. Остается надеяться на сообразительность герцога и безвыходность ситуации, в которую загнали его странные события. И, возможно, природная интуиция поможет ему избежать грубой ошибки. «Как это переедет?» Глядя на смирно сидевшую девушку, начал остывать Геверт. «Они ведь ее так ждали. Змей даже лично отправился встречать, несмотря на занятость и проблемы. Да и неспроста знатные и богатые дома разбирали на расхват этих глупышек. Каждый, кто мог заплатить немалую сумму, старался заполучить себе сестру тишины. Хотя никто не признавался в открытую. Как сказал граф Тиоретти, у которого они тайно спрашивали совета, не нужно думать, что все остальные вокруг дураки и готовы отдавать бешеные деньги за красивую сказку». «Подождите, госпожа Эстолис», — наконец заговорил герцог. «Вы меня не так поняли. Я, конечно же, обожаю исторические книги. И сладости тоже иногда ем. Особенно пирожные. Просто не всегда в этом признаюсь. Эста перевела дух. «Слава тебе, милосердная тишина!» Начал понимать. И ободряюще кивнула герцогу, чтобы не сомневался в своих действиях. «Патис!» — громко позвал Герт, и дверь моментально распахнулась. «Сходи на кухню, узнай, нет ли там пирожных. Ну, ты знаешь, какие я люблю. И прихвати побольше сладостей. Я намерен послушать исторический роман». «Иду, ваша светлость», — сказал камердинер и притворил дверь. «Так вы мне поясните, куда делся змей? Ух, простите, ваш провожатый». Едва хлопнула выходная дверь гостиной, напрямик спросил Геверт, сообразив, что теперь может говорить в открытую. «Мы немного разошлись с ним в понимании пунктов контракта. Он желал добавить мне обязанности свыше оговоренных». «А у вас есть с собой этот документ?» Герцог в последнее время все сильнее убеждался в силе простых бумажек. «Нет, но у вашего друга с собой копия». Глупышка открыто смотрела на его светлость, и он решился выяснить, каким способом она пытается решать его проблемы. «А вы не можете мне объяснить, как именно вы намерены выполнять этот первый пункт?» «Нет», — резко отказала Эста и пояснила. «Как я могу рассказать то, чего еще даже не видела и не знаю? Вот вы должны будете рассказать мне все до мельчайших подробностей, и от этого будет зависеть, какой конец будет в вашем историческом романе. Но не здесь и не сейчас. Когда вернется ваш друг, вы пригласите меня на прогулку». Чуткий слух девушки расслышал шлепание мягких туфель, и она мгновенно сменила тему. «Нужно обязательно заехать в книжный магазин господина Хирстона. Там лучший выбор книг во всей столице, от старинных гримуаров до похождений комедиантов». «Я принес сладости и пирожные». Дверь наконец отворилась, и вошел камердинер с подносом. «Можете отнести в свою комнату все лакомства, которые вам нравятся», предложил Геверт чтице, чувствуя необходимость побыть в одиночестве и спокойно все обдумать. «Ах, вы так добры, ваша светлость!» Она улыбалась и радовалась так наивно, что еще час назад его светлость пренебрежительно бы фыркнул. Ну, совершенная глупышка. Но теперь не рискнул бы сказать такое со всей уверенностью.